460, 11.32. Время Кала. В Вишну-Пуране сказано 5.6, что Кала есть часть Вишну. Ананда придает этому слову значение смерть, ибо толкует «я есть Кала, потому что разрушаю жизнь всех». Подобным же образом толкует и Шанкара. Европейские переводчики передают слово Кала и как смерть, и как время. 461, 11.32. «Помимо тебя». В предлагаемом переводе сохранена некоторая двусмысленность подлинника. «Рите пи твам» можно перевести и «кроме тебя», как это делают Бернуф, Томпсон и другие, и «без тебя», то есть без твоего вмешательства, как это делают Теланг, Дейсон. Последнее представляется более обоснованным, так как Арджуна умер, как и другие. «Без тебя» вполне согласуется с дальнейшим «будь лишь орудием». 462, 11.33. «Воин, стоящий слева». Томпсон указывает такое образование слова «савья-сачин». «Савья плюс сачин», подчеркивая, что такая форма встречается только в данном сочетании. Томпсон производит ее от теоретического корня «сач» – «гнуть», «склонять». Томпсон понимает это выражение в смысле «тот, кто сгибает лук левой рукой». Эдгертон переводит как обращение «о лучник левша». Действительно, «савья-сачин» есть эпитет Арджуны, на что указывает БПС, ссылаясь на данное место Гиты. Эпитет этот встречается не только в Гите, но и в других текстах Махабхараты, например, в эпизоде «Бхагавадьяна» пятой книги. Однако такое объяснение и перевод формальны, они не открывают смысла высказывания. Не случайно, что именно в данном стихе Гита единственный раз использует этот эпитет Арджуны. Нужно думать, что смысл шлоки состоит в том, что Шри Кришна указывает Арджуне не осознавать себя деятелем, подобно воину, стоящему на колеснице справа и ведущему бой, но быть как воин, стоящий слева, со второстепенной стороны, и не ведущий боя, а лишь отражающий удары. 463, 11.38. Прибежище, Нидхана, так толкует это слово Шанкара, словарное значение «сокровище». 464, 11.39. Ваю, бог ветра. 465, 11.39. Предок. Прапитамаха, Брахма. Шанкара поясняет «отец Брамы», Шридхара – «отец Праджапати». 466, 11.40. «С востока и запада», так переводят Дейсон, Сенар. Можно и спереди, и сзади, как это делают Теланг, Леви и другие. В ритуальном смысле у народов Востока, обращающихся для молитвы на Восток, слова «восток» и «перед», «запад» и «зад» синонимичны. Сравни Псалом 138, 139. «Сзади и спереди ты объемлешь меня». 467. 11.40. Движение Викрама. Это слово переводят различно. Теланг – слава, Томпсон – мощь, Дейсон – геройство. 468. 11.40. Проникаешь. Так переводят Шлегель, Томпсон. 469. 11.41. Твоего. В этом стихе есть разночтение «таве мам». 470, 11.43. Его учителя почтеннее. Есть два варианта чтения этого места. Дэвис, Эдгертон, Бернуф читают «Гурур Гарьян», но в калькутском издании Махабхараты стоит «Гурур Гарьян». Этого чтения придерживается Дейсон. В первом случае местоимение «Асья» связано с «Гурур». Отложительный падеж – единственное число. Тогда нужно переводить «тебя следует почитать больше, чем его, мира, самого досточтимого учителя». Или, как это делает Дейсон, «ты должен почитаться им, миром, как учитель, больше, чем учитель». Томпсон справедливо полагает, что под учителем мира следует понимать Браму, который есть светоч всех учителей, так как он преподал веды, слово Брамы. Строение данного предложения Томпсон считает аналогичным построению выражения 8-9 анор-аниянсом. Томпсон указывает, что второго чтения придерживается Мадхусудана, чему следует сценар Теланг Леви. В Мана-Вадхарма-шастре даны следующие указания, как почитать гуру. Кто принимает его как мать, получает этот мир. Кто принимает его как отца, получает средний мир. Кто постоянно служит гуру, тот получает мир Брамы. Шридхара в тексте дает гурур, а в комментариях гурур и глоссу гурутара, то есть превосходящий учителя. Потому что, добавляет Схолиаст, никто в мире не превзойдет тебя величием. В Бхагавата-пуране сказано, что гуру есть божество. 471.11.44. Возлюбленный. Стих этот Шрадар считает затруднительным для понимания и указывает, что его стараются сделать понятней, внося в текст грамматически неправильное чтение. Автор сомневается, чтобы в Гите мог быть использован образ отношения возлюбленного к возлюбленной для выражения отношений души к Богу. 472.11.46. Четырехрукий образ. Вишну изображается с четырьмя руками, держащими упомянутые в тексте атрибуты. Кришна часто изображается младенцем-ползунком, особенно в статуэтках, или же со свирелью в руках среди пастушек-гопи миниатюра. В этих случаях он показан двуруким, но в изображениях, иллюстрирующих Гиту, Кришна обычно представлен четырехруким, сидящим на козлах крытой колесницы, на крыше которой находится обезьяна Гануман. Арджуна изображается или сидящим в колеснице, или же стоящим перед Шри Кришной в молитвенной позе со сложенными руками. Сравни Шмуцтитул к литературному переводу. 473.11.48. Посредством изучения. Шанкара и Шридхара замечают, что здесь говорится об изучении вообще, а не о правильном изучении. 474.11.48. Формы. Название главы не варьирует.